Большая радость, как большое горе, не сразу вмещается в сознании, не сразу верится, и даже наоборот, не верится. Да ну, не может быть, как это так? Подобные вопросы и восклицания в порядке вещей, если речь заходит о каких-то больших известиях, внезапно свалившихся на голову человека. Так было и с ним, Степаном Солдатеевичем. Из районного центра, добираясь до дому, он то и дело качал головой, вспоминая разговор с доктором Рассохиным. Не верилось ему, не верилось. Хотя, чего греха таить, где-то в глубине души, на донышке израненного сердца, загорелась крохотная искорка, затеплилась надежда на то, что... Автобус тряхнуло так, что кепка слетела с головы, а вместе с кепкой... Все мысли вылетели. «Делали дорогу, делали!» – заворчал какой-то дядька сбоку. «А теперь на ней только дрова возить!» «Разворовали денежки!» – подхватила какая-то дородная баба. «От те и ямы, да канавы!» «Это уж как выпить дать, разворовали!» «А куда он смотрит? Наш глава!» «А чё глава? Они там все повязаны, помазаны!» Пропуская мимо уха обывательскую эту болтовню, Стародубцев кепку поднял и отряхнул, надвинув козырек на брови, с грустью глядел и глядел на стылую закатную кровь, широко и высоко разлитую над полями, над перелесками, еще кое-где сохранившими остатки багрица и золота, не сдернутого ветром, не сбитого морозцами. Дорога порой стелилась около рек и озер, где вода загустела уже, литком дышала. Сосульки гранеными штыками сверкали на деревьях, на крышах деревенских домов, мимо которых проезжал маршрутный автобус. Небо, навьюченное холодными облаками, будто предзимними думами, выглядело мрачным, хмуробровым. И точно так же Стародубцев выглядел, мрачнел и хмурился, опять и опять вспоминая разговор с доктором Рассохиным. Ему было стыдно теперь за свои убогие мелкие мыслишки, которые он совсем недавно себе позволил в отношении главы района. Вот Сёмка так Сёмка. Ведь он же мне показался эдаким чёртом, который так ловко перекрасился, так прытко из коммунистов перескочил в капиталисты, думал Стародубцев, глядя за окно автобуса. А на поверку-то выходит, что сам я, гусь хороший, так плохо думал об человеке. Приближаясь к Миролюбихе, автобус вывернул из-за лесочка, и впереди, на большом пустыре, забитом чертополохами, полынями и всякой другой дурниной, замаячила покосившаяся колокольня разрушенного храма Георгия Победоносца, по поводу которого Стародубцев и ездил в район. Несколько мгновений колокольня хорошо была видна на фоне вечереющего неба, и даже голова ее, обросшая волосами дикого бурьяна, вдруг показалась покрытой сусальным золотом. Отблески заката отражались. Потом колокольня пропала. Автобус опять повернул, и, объехав березовый колок, с небольшим усилием поднялся на пригорок, с которого был виден край погоста, где вечным сном с недавних пор спала его жена, ненаглядная Долюшка, Доля. «Останови!» – попросил он, подойдя к знакомому водителю и наклоняясь так, чтобы никто не слышал. «Мне надо сходить». «Приспичило, что ли?» – шофер оскалил зубы с папиросой. «Не дотерпишь до дому?» «Дубина!» проворчал Стародубцев и отошел от него. Шофер, глядя в зеркало заднего вида, хотел ему ответить что-то резкое, но вдруг насупился и молча притормозил. «А чего остановились-то?» – загалдел народ. «Бензин, что ли, кончился?» Сосредоточенно покуривая папиросу, шофер молчал, открывший дверь в салоне. Стародубцев вышел, поднимая воротник демисезонного пальто, которому 100 лет в обед, Стылый ветер с посвистом, гуляющий в полях, прохватывал насквозь. И даже как будто внутри, а не то что за пазухой, а в самой душе ветрогон завывал. В полях за дорогой, куда он свернул, лежала чугунная колоть. Земля под сапогами аж позванивала, промерзнув уже на вершок на два. Червонные резные пятаки осиновой листвы были вморожены в грязные лужи, золотинки березовых листьев сверкали. Первый снегирь попался на глаза, пугливо пискнул и полетел над кустами, как осиновый лист, подхваченный ветром. Под рукою скрипнула старая калитка из темных рассохшихся досок. Он пришел на кладбище, просвистанное ветром, от которого кое-где на могильных буграх лепестками дрожали искусственные цветы. Черные ленты с облетевшими золотыми надписями полоскались на ветру, всхлипывали ветки плакучей ивы, склоненной над чьим-то прахом. Все тут было как-то просто, буднично, как в большом театре под открытым небом, откуда разошлись актеры и зрители, отыграв свое горе, отлив свои слезы, отрукоплескав тому, кто был достоин рукоплескания, отсалютовав тому, кто заслужил салютования. Постояв над долиной могилкой стародубцев, то мысленно, то вслух, поговорил с ней о том, какого хорошего сына они воспитали. Николик умудрился найти где-то в секретных архивах наградные бумаги, касавшиеся Стародубцева. А Сёмка Пустовойтов тоже молодец, чертяка, вчера созвонился с Москвой, и не сегодня-завтра Степана Солдатеевича пригласят на торжественную церемонию вручения золотой звезды Героя Советского Союза. А церемония эта самая, рассказывал он покойной жене, будет проходить в Кремле, в Георгиевском зале, который длиною почти что с футбольное поле. Ты представляешь, Долюшка? Я так ни хрена представить не могу. Они там что, футбол играют, а после того, как закончится эта самая церемония –